немецкие, итальянские, фландерские и валлонские. Нетронутой в своем прежнем блеске осталась столица, оплот двора, хранительница тысячелетних традиций. Римляне заложили этот город как цитадель, как форпост, чтобы защитить латинскую цивилизацию от варваров, и более чем тысячу лет спустя об эти стены разбилось движение османов на запад. Здесь промчались нибелунги, здесь над миром воссияла бессмертная плеяда музыкантов — Глюк, Гайнд и Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс и Йоганн Штраус. Здесь сходились все течения европейской культуры. При дворе у аристократов, в народе немецкое было кровно связано со славянским, венгерским, испанским, итальянским, французским, фландерским. И в том-то и состоял истинный гений этого города музыки, чтобы гармонично соединить все эти контрасты в новое и своеобразное, в австрийское, в венское. Готовый воспринять и наделенный особым даром к восприимчивости, этот город притягивал к себе самые полярные силы, разряжал, высвобождал, сочетал их. Славно было жить здесь, в этой атмосфере духовной благожелательности, и стихийно каждый гражданин этого города воспитывался наднационально, как космополит, как гражданин мира. Это искусство выравнивания тонких музыкальных переходов явно проступало уже во внешнем облике города. Медленно разрастаясь за столетия, органично расширяясь из сердцевины, он со своими 2 миллионами был достаточно населен, чтобы даровать всем благо и все многообразие большого города. И все же не стал настолько гигантским, чтобы оторваться от природы, как Лондон или Нью-Йорк. Последние дома города отражались в мощном течении Дуная или смотрели на широкую равнину, терялись в садах и полях, или же взбирались вверх в пологих холмах по последним обрамленным зелеными лесами отрогам Альп. И трудно было определить, где природа, а где город. Одно растворялось в другом без противодействия и противоречия. В центре же, в свою очередь, ощущалось, что город рос, словно дерево, наращивая кольцо за кольцом, а вместо древнего крепостного вала самое срединное — самое главное ядро опоясывало Рингштрассе с ее парадными зданиями. В срединной части старые дворцы, двора и аристократов говорили языком окаменевшей истории. Здесь у Лихновских играл Бетховен. Здесь у Эстергази гостил Гайден. Здесь в старом университете впервые прозвучало сотворение мира Гайдна. Гофбург видел поколение императоров. Шонбрун, Наполеона, в соборе святого Стефана объединенные христианские князья коленно-преклоненно возносили благодарственную молитву за спасение Европы от турок. Университет видел в своих стенах бесчисленных светил науки. Здесь же гордо и пышно поднялась освещенными авеню и ослепительными магазинами новая архитектура. Но и тут старое враждовало с новым ничуть не сильнее, чем обработанный камень с нетронутой природой. Было чудесно жить здесь, в этом городе, который радушно принимал все чужое и охотно отдавал свое. В его легком, подобном парижскому, окрыляющем, веселостью в воздухе было более чем естественно наслаждаться жизнью. Да, Вена была городом наслаждений. Но что же такое культура, если не извлечение из грубой материи жизни, самого тонкого, самого нежного, самого хрупкого, с помощью искусства и любви. Будучи гурманом в кулинарии, исключительно заботясь о хорошем вине, терпком, свежем пиве, пышных, мучных изделиях и тортах, этот город притязал и на более тонкие наслаждения. Музицировать, танцевать, играть в театре, беседовать, вести себя деликатно, с тактом — все это культивировалось здесь как особое искусство. В жизни каждого, как и в обществе, в целом первостепенное значение имели не войны, не политика, не коммерция. Первый взгляд среднего гражданина Вены в газету каждое утро был обращен не к статье о дебатах в парламенте или событиях в мире, а к репертуару театра, который в общественной жизни играл необычайно важную по сравнению с другими городами роль. Ибо императорский театр, Бургтеатр для венца, для австрийца, был отнюдь не просто сценой, на которой актеры играли спектакли. Это был микроскоп, увлекающий макрокосм. Это было зеркало, в котором общество рассматривало себя само как единственно верное кортеджано хорошего вкуса. Примечание. Придворный. Конец примечания. В придворном актере зритель видел образец того, как надлежит одеваться, как входить в комнату, как вести беседу, какие слова следует употреблять воспитанному человеку и каких следует избегать. Сцена, кроме места развлечения, была слышимым и зримым пособием по хорошему тону, правильному произношению, и ним благоговение, словно на иконе, окружал все, что имело хотя бы отдаленное отношение к придворному театру. Премьер-министр, богатейший магнат могли ходить по улицам Вены, не привлекая к себе ничего внимания. Но придворного актера, оперную певицу узнавали любая продавщица и кучер. С гордостью рассказывали мы, мальчишки, друг другу, если нам посчастливилось увидеть кого-то из них, чьи фотографии, чьи автографы собирал каждый. И этот почти религиозный культ шел так далеко, что распространялся даже на их окружение. Парикмахер Зоненталя, кучер Йозефа Кайнца были почитаемыми людьми, которым в глубине души завидовали. Многие франты гордились тем, что одеваются у того же портного. Юбилей или похороны известного актера становились событием, которое затмевало все политические события. Постановка в Бургтеатре была заветной мечтой каждого венского писателя, потому что помимо потомственного дворянства давало еще целый ряд привилегий. Бесплатные билеты, пожизненно, приглашение на все официальные мероприятия. Вы становились прямо-таки гостем в доме императора, и я еще помню ту торжественность, с какой происходило мое собственное посвящение. Утром директор Бургтеатра пригласил меня к себе в кабинет, чтобы поздравить и сообщить, что мою драму приняли в Бургтеатр. Когда я вечером пришел домой, то нашел у себя его визитную карточку. Он мне, 25-летнему, нанес положенный ответный визит. Став автором, пишущим для императорской сцены, я тем самым становился джентльмен, с которым директору кайзеровского учреждения надлежало обходиться «упер» — на равных. А все, что происходило в театре, касалось всех, даже тех, кто вообще не имел к нему отношения. Я припоминаю, например, эпизод моей ранней юности, когда наша кухарка однажды вбежала в комнату с глазами полными слез. Ей только что рассказали, что Шарлотта Вольтер, знаменитейшая актриса Бургтеатра, скончалась. Самое забавное в этом диковинном трауре заключалось, естественно, в том, что эта старая, полуграмотная кухарка ни разу не была в Бургтеатре и никогда не видела Вольтер ни на сцене, ни в жизни. Но великая национальная актриса была в Вене всеобщим достоянием в такой степени, что даже непричастный к театру воспринимал ее смерть как катастрофу. Утрата любимого певца или деятеля искусства неизбежно повергала нацию в траур. Когда было решено снести старый Бургтеатр, в котором впервые прозвучала свадьба Фигаро Моцарта, все венское общество явилось в него как на похороны, торжественно и взволнованно. Едва упал занавес, как все бросились на сцену, чтобы принести домой хотя бы щепу тех подмостков, на которых творили любимые артисты. И во многих домах даже десятилетия спустя можно было видеть эти реликвии, сберегаемые в дорогих шкатулках, точно в соборах, обломки Святого Креста. Мы сами поступали немногим разумнее, когда сносили Безендорфский зал. Сам по себе этот маленький концертный зал, который предназначался исключительно для камерной музыки, представлял собой обычное, малоинтересное в художественном отношении сооружение, бывшая школа верховой езды князя Лихтенштейна, лишь с помощью отделки деревом, непритязательно приспособленная для музыкальных целей. Но у него был резонанс старинной скрипки. Для любителей музыки он был священным местом, потому что тут выступали Шопен и Брамс, Лист и Рубинштейн, потому что многие знаменитых квартетов впервые прозвучали здесь, и вот он должен был уступить новому, специально построенному зданию. Это было непостижимо для нас, переживших здесь незабываемые часы. Когда отзвучали последние такты Бетховена, исполненные квартетом Розе, вдохновение, чем когда-либо никто не покинул своих мест. Мы шумели и аплодировали, некоторые женщины всхлипывали, никто не хотел смириться с тем, что это прощание. В зале погасили люстры, чтобы заставить нас уйти. Ни один из 400 или 500 фанатиков не двинулся со своего места. Полчаса, час. Мы оставались на местах, словно своим присутствием могли спасти старое, свято чтимое помещение. А как мы, будучи студентами, с помощью петиций, демонстраций, статей боролись за то, чтобы не сносили дом, в котором умер Бетховен? Каждое из этих исторических зданий в Вене было словно частью души, которую вырывали из наших тел. Этот фанатизм по отношению к искусству и, в частности, к театральному, охватывал в Вене все сословия. Сама по себе Вена, благодаря вековым традициям, была, по сути дела, несомненно, разноголосым и, в то же время, как я однажды писал, великолепно оркестрированным городом. Дирижерский пульт все еще помещался в доме императора. Императорский дворец был центром наднациональной монархии не только в пространственном смысле, но также и в культурном. Дворцы австрийской, польской, чешской, венгерской аристократии как бы образовывали вокруг этого замка второе кольцо. Затем шло хорошее общество, состоявшее из мелкого дворянства, высших чиновников, промышленников из старых семейств, за ним бюргеры и пролетариат. Все эти сословия жили, каждое в своем кольце и даже в своих районах. Высшая аристократия в своих дворцах в центре города, дипломаты в третьем районе, промышленники и купцы вблизи Рингштрассе, бюргеры в центральных районах от второго до девятого, пролетариат во внешнем кольце. Но все соприкасались в театре и на больших торжествах, как, например, на празднике цветов, когда 300 тысяч человек в Праторе восторженно приветствовали великолепно украшенный цветами кортеж экипажей верхних 10 тысяч. В Вене все, что источало цвет или музыку, становилось поводом к празднику. Религиозные шествия, подобно празднику тела Христова, военные парады, бурк-музыка, даже похороны собирали воодушевленные толпы народа. Красивые похороны с пышной кавалькадой и множеством провожающих. И в этом выражалось честолюбие всякого истинного венца. Даже свою смерть истинный венец обращал в веселое зрелище. В этой восприимчивости ко всему пестрому, громкому, праздничному, в этом наслаждении зрелищем, как формой игры и отражения жизни, безразлично, на сцене или в реальном пространстве, весь город был един. Над этой театроманией венцев, доходившей подчас в обычной жизни со всеми ее пересудами и сплетнями о знаменитостях до гротеска, было совсем нетрудно потрунивать. И наша австрийская инертность в политике, бесхозяйственность по сравнению с деловитостью соседнего немецкого государства и в самом деле отчасти могли быть приписаны этой страсти к развлечениям. Но в культурном отношении такая высокая оценка художественных событий продемонстрировала нечто единственное в своем роде. Прежде всего, необычайное преклонение перед любым достижением в искусстве, затем, благодаря многовековой традиции, беспримерную чуткость к нему, а в конечном счете небывалый расцвет во всех областях культуры. Лучше всего художнику работается там, где его ценят и даже переоценивают. Искусство всегда достигает высот там, где оно становится истинным делом всего народа. И так же, как Флоренция, как Рим в эпоху Ренессанса притягивали к себе художников и делали их великими, ибо каждый из них чувствовал, что в его беспрерывном соревновании со всеми горожанами ему непрестанно надо превосходить других и самого себя, так и в Вене музыканты и артисты понимали, что они значат для города. В венской опере, в венском бургтеатре не прошла бы незамеченной ни одна фальшивая нота. Всякое неверное вступление, всякое сокращение осуждались, и подобный контроль осуществлялся не только профессиональными критиками на премьерах, но и за дня в день бдительным и обостренным благодаря привычке сравнивать слухом всей публики. В то время как в политике, управлении, в обыденной жизни – все вершилось довольно спокойно, и по отношению к любым недочетам были снисходительны, а к любому промаху терпимы, к произведениям искусства подходили без скидок, здесь дело шло о чести города. Каждому певцу, каждому артисту, каждому музыканту постоянно приходилось работать на пределе, иначе бы от него отвернулись. Стать любимцем Вены было прекрасно, но оставаться им трудно. Понижение уровня не прощалось. И этот неустанный и безжалостный контроль побуждал каждого художника в Вене к высшим достижениям и держал все искусства на высшем уровне. Каждый из нас вынес из тех лет молодости строгий, бескомпромиссный подход к творчеству. Кому в опере при Густаве Малере довелось познакомиться с его суровейшей, в мельчайших деталях дисциплиной, а в филармонии понять, что такое органичный сплав вдохновения с педантизмом, тот теперь редко бывает полностью удовлетворен театральной или музыкальной постановкой. Но вместе с тем мы научились быть строгими также и по отношению к самим себе во всех областях творчества. Целью для нас было достижение верха совершенства, что будущим творцам искусства прививалось далеко не во всех городах мира. Но и глубоко в народе коренилось знание нужного ритма и уровня, ибо и маленький человек, сидевший за рюмкой, требовал от музыкантов такой же хорошей музыки, как от хозяина вина. Люди знали абсолютно точно, какой военный оркестр в Пратере играет с наивысшим шиком. Немецкие мастера или венгры, те, кто жил в Вене, вдыхали, так сказать, вместе с воздухом чувство ритма. У нас, писателей, оно выразилось в особом чекане прозы, но точно так же проникло и в общество, и в повседневную жизнь. Венец без чувства прекрасного, без чувства формы был немыслим в так называемом «хорошем» обществе, но даже в низших сословиях и последний бедняк проникался неким чувством красоты, почерпнутым из самой природы, из атмосферы радостных человеческих отношений. Без этой любви к культуре, без чувства одновременного наслаждения и контроля по отношению к этому благостному излишеству жизни невозможно было быть истинным венцем. Приобщение к духу народа или страны, где евреи живут, стало для них не только способом внешней защиты, но и глубокой внутренней потребностью. Их стремление обрести родину, покой, пристанище, безопасность, нечужеродность вынуждает их всей душой соединить себя с культурой их окружения. Нигде подобная связь, разве что в Испании XV века, не осуществилась более счастливо и плодотворно, чем в Австрии. Евреи, осевшие в городе Кайзера более 200 лет тому назад, встретили здесь гостеприимный, доброжелательный народ, в душе которого под внешним легкомыслием жило глубокое чувство по отношению к духовным и эстетическим ценностям, столь важное для них самих. В Вене они нашли даже еще нечто большее. Они нашли здесь самих себя. За последнее столетие искусство в Австрии лишилось своих былых традиционных покровителей и защитников императорского дома и аристократии. Если в XVIII веке Мария Терезия упрашивала Глюка обучать музыке своих дочерей, Иосиф II со знанием дела разбирал с Моцартом его оперы, Леопольд III сам сочинял музыку, то последующие императоры, Франц II и Фердинанд, уже не проявляли никакого интереса к произведениям искусства. А наш император Франц Иосиф, который за все свои 80 лет не прочел ни единой книги, кроме армейского устава, обнаружил даже явную антипатию к музыке. И на высшую аристократию теперь надежда была плоха. Прошли те прекрасные времена, когда Эстергази давали приют Гайдну. Лобковицы, Кинские и Вальдштейны состязались за право первого исполнения Бетховена в своих дворцах. А графиня Тун бросалась на колени перед великим чародеем, чтобы тот не забирал из оперы Фиделио. Уже Вагнер, Брамс, Иоганн Штраус и Хуго Вольф не находили у них ни малейшей поддержки. Для того, чтобы филармонические концерты проходили на прежнем уровне, чтобы художники, скульпторы не нуждались, их должна была поощрять буржуазия. И тут-то проявились гордость и тщеславие буржуазии еврейской, которая тут же выказала готовность помочь сохранить в былом блеске славу венской культуры. Евреи с самого начала любили этот город и привязались к нему всей душой. Но лишь благодаря привязанности к венскому искусству они почувствовали себя полноправными и истинными венцами.